Глава вторая. Эксгумация. Заархивированное письмо номер 002. Судя по тому, что я вижу вокруг, на Земле грядет глобальная война, чего не было очень и очень давно. Слишком много противоречий скопилось за последние годы. Перенаселение, нехватка ресурсов и территорий. Наиболее рациональные головы видят спасение в колонизации далекого космоса. Я тоже постепенно прихожу к этой мысли, понимая, что это какой-никакой, но выход. Сбрасывание давления в готовом взорваться в любую секунду кипящим наглухо закрытым намертво приваренной крышкой котле. Но что нас ждет в неизвестности далекого и наверняка опасного пространства? Какие миры? Будут ли среди них планеты, пригодные для нашего обитания? Никто не знает ответы на эти вечные вопросы. Сейчас, после окончания летного кадетского корпуса, я прохожу обучение на базе воздушно-космических сил, расположенной на Северном полюсе. То, чему нас обучает? Безусловно, нас готовят к настоящей бойне, и это какое-то безумие. Я уже налетал добрую сотню часов. Мой экипаж в основном готовит к бомбометанию, и я уже довольно ярко представляю себе выжженные ядерным огнем земные города. Неужели эту проблему нельзя решить каким-то иным, более гуманным способом? Неужели именно так следует рассекать Гордиев узел планетарного перенаселения? 15 миллиардов человек. Страшная цифра. Как они все живут в этих многоуровневых, бесконечно рвущихся ввысь городах, в верхних этажах которых нельзя даже выходить на балкон без кислородной маски, так как воздух там разряженный. Ну а о том, что творится на самых низких уровнях, куда никогда не проникает солнечный свет, даже думать не хочется. У меня там пропал в прошлом году сокурсник, отправившийся на глубинные этажи в поисках острых ощущений. А еще он хотел сделать анимированную татуировку на плече, поскольку такие операции проводили только в тату-салонах Нижнего города. Эрика полиция нашла примерно через неделю распотрошенного, словно тряпичную куклу, торговцами человеческими органами. Извини, что я напрягаю тебя сейчас всем этим негативом. Наверное, мне не следовало бы об этом писать. Но если зачистить всю эту омерзительную скверну, пострадают и обычные, ни в чем не повинные люди. Однако, по всей видимости, каким-то другим способом наше правительство решить эту проблему не желает. И все они, по сути, преступники, хоть и сидят в высоких, недоступных для простых смертных кабинетах. Их дети, их многочисленные родственники находятся в полной безопасности, ни в чем не нуждаясь. Им всем плевать на обычных людей, которые для них просто лишний балласт. И, кажется, так было на протяжении многих сотен лет. Ничего не меняется. Лишь множатся безымянные могилы, и с каждой такой могилой где-то на электронный счет падает круглая сумма со множеством нулей. И некому сломать эту проклятую, человеконенавистическую омерзительную систему. Полагаю, мы очень скоро увидим ядерные бомбардировки всех этих неподконтрольных верховному правительству государств-городов. Они считают их серьезной угрозой для своей власти. Значит, эти города будут стерты с лица земли, не считаясь ни с какими ресурсами и потерями. Я не желаю жить в таком мире. Очень хочу верить, что ты поймешь меня. Ведь неспроста нас с тобой подобрали как идеальную пару. Ведь мы должны даже мыслить в одном едином направлении. Завтра я подам прошение на зачисление в группу будущих колонистов на один из готовящихся к скорому отлету частной корпорации «Арктекском» корабли «Ковчегов». Прошу тебя со своей стороны сделать то же самое. И если я прав, и наши судьбы тесно переплетены друг с другом, то мы оба получим одобрение и окажемся вместе на одном корабле. Сомневаюсь, что меня так просто отпустят из армии, тем более перед началом войны. Но, кажется, «Арктекском» заинтересован в молодых, физически сильных и хорошо подготовленных колонистов. Так что с этим вопросом, скорее всего, проблем не будет. Юристы быстро устранят все возможные сложности. Главное, чтобы было мое острое желание покинуть Землю. Жду тебя на ковчеге, любимая. Это единственный наш шанс оказаться в нормальном, не сошедшем с ума мире. На суицидальной планете Земля у нас уже нет будущего. Мелкий снег то начинал идти, то внезапно прекращался, будто кто-то всесильный наверху время от времени поворачивал невидимый рубильник. Унылое безмолвие мертвых стартовых площадок набивало смертную тоску. Космопорт напоминал гигантского бетонного покойника, медленно разлагающегося среди заснеженных руин. Вороны давно выклевали его глаза. Часть костей растащили хищники, но в высыхающей мешанине грудной клетки все еще теплилось некое подобие былой жизни. И это была радиация. Когда-то отсюда стартовали тяжелые транспортники к соседним спутникам планеты, где колонисты построили небольшие базы для добычи редкоземельных полезных ископаемых. Но там нельзя было нормально существовать. Люди умирали от странного излучения, которое таки не удалось досконально изучить. Можно было лишь добывать некоторые необходимые ресурсы, используя сложное, дорогостоящее автоматическое оборудование, не предусматривающее участие человека. Космических кораблей в космопорте давно уже не было. После нанесения по нему орбитального ядерного удара все корабли сгорели, словно опалившиеся исполинские свечи. Невидимый суфлер в голове вкрадчиво подбрасывал необходимую информацию, но давал ее очень дозированно, словно боялся выдать некую очень важную тайну, которую до поры до времени следовало держать в строжайшем секрете. Но Дит не боялся. Ему было все равно, что произойдет с ним через 5 минут. Через час или через целые сутки. Течение несло по вязкому потоку странного, похожего на сон существования, где ты всего лишь отражение в мутной амальгаме, равнодушного ко всему мертвеца. Отражение давно умершего человека, стоявшего у зеркала 1000 лет назад, но оставившего после себя своего зеркального двойника. Так свет давно умершей звезды медленно доходит сквозь черную, вязкую толщу космоса до зрительных нервов, и ты понимаешь, что это абсолютно безжизненный свет. Свет, взорвавшего миллионы лет назад чужого Солнца. Он брел, словно пустоголовый зомби, по широкой, выложенной квадратными бетонными плитами дороги, без малейшего понимания о том, куда именно идет продрогший и оглушенный, зияющий пустотой внутри. Какие-то покореженные, занесенные снегом механизмы темнели в полумраке разбитых взлетно-посадочных полос. Зарывшийся в землю острым носом некогда ярко-красный космический истребитель напоминал раздавленную летучую мышь. Кажется, Дит когда-то летал на похожем. В другой жизни, казавшейся сейчас серебристыми разводами изморози на тонком, хрупком стекле, зыбкой окружающей реальности. Издалека донесли звуки стрельбы. Дит остановился. Ему сделалось любопытно, кто и в кого мог здесь стрелять. Ведь Юн Суён, кажется, предупредила, что живых людей в округе почти не осталось. Он вдруг вспомнил, почему следовало остерегаться андроидов. Во время войны одна из военизированных группировок колонистов сумела перепрограммировать их, сняв блокировку на убийство своих хозяев. Военные хакеры написали специальную программу, при помощи которой можно было дистанционно активировать снятие строжайшего запрета, и тогда привычные искусственные помощники сходили с ума, внезапно нападая на своих хозяев. Бороться с этой напастью оказалось совершенно невозможно. Нападения прекратились лишь после того, как был нанесен ракетный удар по хакерской базе, придумавшей эту простую, но хитроумную ловушку. Хотя впоследствии ходили слухи, что опасная программа не исчезла, продолжая выборочно действовать, срабатывая по довольно сложному и совершенно непредсказуемому алгоритму. Высокая фигура в белом маскировочном халате хамелеоне, в активированном состоянии делающем своего обладателя абсолютно невидимым, отбивалась от роя самопроизводящихся автоматонов. Из-под надвинутого на голову капюшона зловеще поблескивали и плантированные искусственные глаза. Автоматоны, похожие на маленьких суставчатых человекоподобных кукол без лиц, передвигались поразительно быстро, постоянно меняя тактику атаки. Слаженность их действий управлялась сложной боевой программой. Подобные небольшие боевые единицы легко проникали во вражеские укрытия через вентиляцию либо канализацию. Быстро вращающиеся лезвия на руках и ногах опасных механизмов уже превратили полы маскировочного халата жертвы в болтающееся на ветру рваное тряпье. Обороняющемуся удалось уничтожить нескольких противников, распылив их на атомы из аннигилятора, но этого было явно мало. Вышедший на охоту Рой решил во что бы то ни стало выполнить свою задачу. Забравшись на крышу припорошенного снегом шестиколесного бронированного армейского тягача, незнакомец нервно перезаряжал оружие. Один из атакующих попытался запрыгнуть на плоский капот, но тут же был срезан ярко вспыхнувшим, расщепляющим лучом. Подобрав лежащий у ног крупный кусок бетона, дед не спеша двинулся к месту разыгрывающейся схватки, гадая на ходу, кто именно перед ним — человек или андроид. «Беги отсюда, идиот!» — хрипло крикнул незнакомец, заметив приближающегося деда. «Они тебя сейчас разорвут на куски!» Похоже, это был все-таки человек. Дид и не думал бежать. Вместо этого он размахнулся и довольно метко попал куском бетона в ближайшего автоматона, резко нарушая красивый, смертельно слаженный боевой порядок. Бетон попал точно в приплюснутую голову механизма, отбросив его на добрый десяток метров. Увлеченный загоном жертва Рой, наконец, обратил внимание на нового противника. Маленькие приворные тени метнулись в сторону Дита, который уже подбирал с земли очередной тяжелый обломок и хладнокровно шел вперед, выбирая следующую цель. Рой перестроился, беря безрассудно ведущего себя человека в полукольцо. «Бей Альфу!» — прокричал загадочный бродяга в маск-халате. «Я не смог в него попасть! Это тот, что с маленькой антенной на голове! Слева! Слева от тебя! Кретин! Не подпускай их слишком близко! Мне уже не о чем в них палить! Батарея перегрелась!» Дид размахнулся, запуская очередной кусок бетона в невероятно юркого противника. Мир вокруг замедлился. На долю короткой секунды ему даже показалось, что перед глазами возник цифровой интерфейс с сеткой быстрого наведения. Мгновение, и бетонный снаряд со свистом рассек воздух. Автоматон с антенной на голове разлетелся на куски. Голова в одну сторону, ноги и руки в другую. Рой мгновенно распался. Маленькие механизмы один за другим отключались, падая на снег в позах поджавшего под себя руки и ноги человеческого зародыша. Незнакомец в маск-халате был уже на твердой земле, ловко спрыгнув с крыши армейского тягача. Спрятав оружие в пристегнутую к правой ноге кобуру, он безжалостно раздавил сапогом ближайшую маленькую куклу, лопнувшую со звоном, словно она была сделана из хрупкого стекла. «Андрей Кашинский!» Представился незнакомец, стягивая с лица защитную маску-фильтр. «В прошлом охране космопорта. Часто сюда прихожу вспоминать прошлое и подобрать, что плохо лежит. На этот раз нарвался. А ведь говорил тебе сотни раз в снежные дни, когда плохая видимость, свой нос сюда не совать». Был он довольно немолод, на вид лет за 50 и явно искусственно модифицированный. Правая рука полностью механическая. Огромные зрачки глаз имплантов отливали мертвенной чернотой. «Почему они напали?» — спросил дед, пристально вглядываясь в снежный туман вокруг. «Они читали мысли на близком расстоянии», — ответил Анджей, давя очередного дезактивированного автоматона. «И безошибочно пеленгуют живых людей. Твои мысли они вот прочесть не смогли, чтобы предсказать все твои действия. Поэтому ты и победил. Обычный человек не смог бы поразить Альфу, так как она быстрее и умнее всех остальных участников Роя и заранее чувствует любую опасность для себя. Я был обречен. Ты спас меня. Теперь я твой должник. Кто ты? Я не встречал здесь людей с прошлой зимы». «Да так, мимо шел», — честно признался Дид. «А на кого, по-твоему, я похож?» «На приговоренного к расстрелу дезертира». «Не любишь дезертиров?» «А кто же их любит? Из военных фракций ведь бегут не просто так». «Что за преступление ты совершил?» «Не знаю. Пожал плечами Дид. Попросту ничего не помню». «Значит, контузия и амнезия». Андрей тихо рассмеялся. «Как бы я сам хотел забыть весь этот кошмар и родиться заново. Значит, отшибли тебе нафиг все извилины. Вышибли с гарантией предварительно возможно, что даже и промыв башку. Армейские такое могут. Но как ты смог перехитрить автоматонов? Не совсем же безмозглый овощ ты в самом-то деле». «Да, задачка. Ладно, это сейчас уже не так и важно. Куда путь-то держишь? Направляешься в какое-то определенное место?» Облокотившись о гигантское обрезиненное колесо армейского тягача, Анджей извлек из кармана длинный протеиновый батончик и принялся его меланхолично жевать. «Да, вот иду вслед за снежной бурей», — наконец ответил дед. «Голос мне какой-то все время чудится. Ай, будто зовет меня куда-то». «Это плохо». Бывший охранник космопорта крепко задумался. «Искать здесь, в общем-то, особо нечего. Разве что свою скорую неизбежную погибель. Одиночки редко выживают. На меня не смотри. Я случай особый. Модифицированы для длительного существования в нечеловеческих условиях. Если хочешь прожить немного дольше отпущенного срока, можешь пойти вместе со мной. Я в целом не против взять временного попутчика». «Зачем я тебе?» — удивился дед. «Лишние зоркие глаза мне уж точно не помешают». «А куда ты сам-то собираешься?» «К 133-му некрополю». «Куда?» «Да это здесь, совсем недалеко. Странности там какие-то в последнее время происходят. Вот решил все разузнать. Я ведь любопытный. Эта часть космопорта мною плохо изучена. Хотя я здесь и работал до войны. Ты только представь размеры этой территории и сколько тут работало людей. Вот хочу нанести на карту все неразведанные места». «Что ж, тогда я пойду вместе с тобой», — сказал дед. «В целом, мне уже все равно, где сдохнуть. Некрополь, так некрополь». Занесенные снегом надгробия напоминали кривые, сточенные временем зубы. Бывший охранник космопорта медленно шел по заброшенному могильнику, держа указательный палец на спусковом сенсоре оружия. В самом начале войны гражданских все еще хоронили по старой традиции на обычных кладбищах. Устоявшиеся обычаи земли колонисты строго соблюдали, поскольку людей было не так много, а места под захоронение хоть отбавляй. Кремация не практиковалась. Вот только уже через неделю ядерных бомбардировок хоронить уже было некого. На первую разрытую могилу они наткнулись в самом начале некрополя. Анджей ловко спрыгнул в яму и принялся внимательно изучать ее дно, подсвечивая себе ручным фонариком. «Недавно была разрыта», — сообщил он стоящему наверху Диту. «Похоже, работали какими-то металлическими инструментами. Возможно, копали андроиды. Они прячутся здесь, недалеко, где проходит подземная теплотрасса. Вернее, доживают. Ибо функциональный ресурс их существования без регулярного технического обслуживания практически истек». «Да, аккуратно рыли. Понять бы еще зачем. Может быть, то, что здесь было похоронено, самостоятельно покинуло могилу», — предположил дед, указывая на довольно характерную россыпь земли, как будто бы выброшенную из самой могилы. Анджей с усмешкой посмотрел на своего временного попутчика. «А ты, оказывается, тот еще умник. Значит, не все мозги тебе, видно, вычистили. Фантазия работает, будь здоров! Давай-ка руку, помоги мне выбраться». Они нашли еще несколько разрытых могил, и в каждую из них Анджей спускался, становясь все мрачнее. «Придется и нам с тобой немного покопать», — наконец решительно заявил он. «Тебе мало в округе разрытых могил?» — удивился дед. «Не спорь! Я хорошо знаю, что делаю. Выберем какой-нибудь рядом с уже раскопанными. Хорошо, что погода стоит более-менее теплая, плюсовая. А то по сильному морозу ничего бы путного у нас с тобой не вышло. Вот, держи». Анджей вытащил из рюкзака хорошо заточенную саперную лопату с короткой пластиковой рукояткой. «Будем по очереди сменять друг друга. Ты первый, начинай! Не зря же я тебя с тобой таскаю». Наклонившись, дед глубоко воткнул лопату в припорошенную снегом землю. Эксгумация обещала быть интересной. Работа спорилась. Могильщики несколько раз сменяли друг друга. Наконец, острое лезвие вонзилось в некую ржавую поверхность, и Анджей ликующе засопел. «Ты похож на человека, который ни перед чем не остановится, если вбил себе в голову какую-то идею», — заметил дед, сидевший на расколотом надгробии соседнего захоронения. Физическая работа здорово разгорячила измученное неизвестным ранением тело, Кровь потекла в венах быстрее, лицо горело. Парализованный мертвец внутри оттаивал на глазах. И это происходило в очень странном месте. Хотя, почему странным? Ведь именно здесь, когда-то, находили свой последний приют погибшие в первые дни войны гражданские. Оживший мертвец в царстве мертвых. Очень необычно. «Я действительно отлично знаю, что ищу», — заявил напарник. «Я это, кажется, уже нашел. Скажи мне, дезертир, ты боишься мертвяков?» «Я боюсь живых», — ответил дед. «От мертвых хотя бы всегда знаешь, чего ожидать». «Это еще как посмотреть», — непонятно проворчал Анджей. «Иди-ка сюда, философ ты хренов! Что скажешь вот об этом?» Дид медленно подошел к краю разрытой ямы. То, что он увидел на ее дне, очень его удивило. Среди истлевшей трухи, оставшейся от металлического гроба, лежал спящий человек. Тело было худым и каким-то полупрозрачным так, что можно было сквозь влажную кожу разглядеть внутренние органы. Выпирающие во все стороны кости обтягивала маслянистая кожа. Черные вены пульсировали, расходясь от крупного темного треугольника в том месте, где должно было находиться сердце. «Что это такое?» Дид перевел взгляд на невероятно довольного своей находкой Анджея. «Восстановленный!» — спокойно ответил тот. «А если подробнее?» «Если подробнее, да. Попробуй тут сразу все объясни. Лучше я тебе покажу, так сказать, на ярком наглядном примере». И с этими словами Анджей вонзил в грудную клетку восстановленного острую лопату. Металл легко прошил тело насквозь, будто оно состояло из застывшего геля. Крови не было. Не было вообще никакой жидкости. «Иди-ка сюда! Ах ты, прыткий какой!» Черный треугольник, который Дид поначалу принял за некий аналог человеческого сердца, неистово извивался в руках расхитителя могил. «А ну-ка, держи его!» Анджей сделал вид, что кидает омерзительно дергающуюся тварь Диду, и тот машинально отшатнулся, чуть не свалившись при этом в соседнюю могилу. «Да ты не бойся, оно не кусается. Живет поначалу под землей, роет ходы. Его главная цель — найти целый, неповрежденный человеческий скелет. Возраст останков особого значения не имеет. Главное, чтобы все кости были на месте. Эта штука заползает в грудную клетку и начинает восстанавливать тело, наращивая вокруг скелета мышцы и кожу, считывая полученную из костей генетическую информацию». Бывший охранник космопорта выбрался из ямы и, отряхнув плащ, бросил свою добычу на землю, разрубив извивающееся существо лопаты на две части. Дид так и не успел толком его рассмотреть. «Вот так», — констатировал Анджей, очищая снегом кожаные перчатки. «Но дело в том, что восстановленные абсолютно недееспособны. Это заготовки, а не полноценно функционирующие изделия. Интересно, что на этом некрополе кто-то принялся активно раскапывать могилы, помогая заготовкам выбираться на поверхность». «Быть может, это сделали такие же кладбищенские исследователи, как мы с тобой?» — предположил Дид. «Сильно в этом сомневаюсь. В округе нет людей. Я не знаю, для чего заготовки предназначены, но ничего хорошего ждать от новых существ точно уж не приходится», — сказал Анджей и, сняв с шеи маленький цифровой бинокль, протянул его деду. «Вот, возьми, и посмотри-ка вон туда. С моими гаджетами я вижу без дополнительных устройств». Дид поднес обрезиненные окуляры глазам, подводя шершавым ползунком плавающую резкость. Там, куда указывал напарник, чернели разрытые могилы. Без бинокля отсюда их было трудно рассмотреть. Десятки развороченных прямоугольных темных ям. «Необходимо выяснить, кто именно это сделал», — сообщил Анджей, забирая бинокль. «Узнать зачем? Куда пропали тела? Вот для этого я сюда и пришел, чтобы все разузнать». «Сложная задача», — констатировал Дид. «И бессмысленная. По мне, так лучше отсидеться где-нибудь в сторонке, чем вмешиваться в непонятно во что совершенно непредсказуемыми последствиями». «Ты все сказал?» «Кажется, все. Кстати, что это за штуки кружатся там в небе, над крышей сгоревшего пассажирского терминала?» Напарник посмотрел туда, куда указывал дед, где у самых облаков зависли зловещие черные точки. «Охотничьи дроны!» Анджей принялся быстро собирать свои вещи в рюкзак. «У них тепловые сканеры. Снег идти почти перестал, так что лучше уходить по добру по здорову. Ночь следует переждать в надежном укрытии». «Ну, давай хотя бы попробуем», — кивнул дед. «Благополучно сдохнуть мы в любом случае всегда успеем». Для ночлега Анджей выбрал уходящий высоко в небе шестиугольный, относительно уцелевший после бомбежек небоскреб, располагавшийся сразу за территорией космопорта. Часть жилых элитных кварталов уцелела, потому что их прикрывало автономное защитное поле, автоматически включающееся во время воздушной атаки и выдерживающее даже последствия близкого ядерного удара. В этом месте начинался так называемый центральный мегаполис, напоминавший разоренные пчелиные соты. Между обледенелыми высотками ржавели покореженные пути городского монорельса, свисали бетонными гроздями разрушенные пешеходные мосты, некогда соединявшие наверху многие здания. Масса оборванных, давно обесточенных проводов, словно лианы, свисали вниз, раскачиваясь на холодном ветру. Узкие улицы местами были непроходимы из-за завалов, состоящих из всевозможного хлама. Проход то и дело перекрывали отколовшихся от разрушенных зданий бетонные блоки, либо груды изувеченного металла, среди которого можно было с большим трудом узнать сгоревшее воздушное такси. В одном месте улицу перегородил подбитый танк, грустно задравший к небу перекошенный от взрыва боезапаса дуло длинноствольной пушки. «Всегда выбирай для ночевки только многоэтажные дома», — поучал Анджей плетущегося сзади продрогшего дита. «Те, которые во время войны прикрывали защитный купол. Потому что на крышах большинства из них есть взлетно-посадочные площадки с уцелевшими гражданскими коптерами. Во многих еще целые батареи. На долгий полет заряда, конечно же, там недостаточно, но добраться на другой такой же посадочной площадке, скажем, на соседнем небоскребе, этого вполне хватит. Но это если нужно срочно будет сбежать». «Принял к сведению», — сказал дед. «Но я не уверен, что помню, как управлять гражданским коптером». «Так ты же вроде как военный летчик», — удивился Анджей, осторожно двигаясь вдоль стены ближайшего здания и время от времени с тревогой посматривая на небо. «Судя по твоей униформе, даже если ни черта не помнишь, руки точно все вспомнят. Возможно, прямо сейчас за нами ведут наблюдение несколько десятков охотничьих дронов. А может, всего один, но самый опасный из всех. Как только вторгнемся в зону их контроля, начнется самое интересное. А вот и подъезд. Хорошо, что дверь не заблокирована изнутри. Давай, живей. Мне всегда неуютно в городе на открытом пространстве. Никогда не знаешь, с какой стороны в тебя что-нибудь прилетит». Под ногами хрустел битый стеклопластик. Бывший охранник космопорта включил фонарь, внимательно изучая лестничную площадку. «Все вроде чисто. Поднимаемся». Большинство квартир были закрыты дополнительно укрепленными крепкими, автоматически опускающимися решетками. Выломанные двери попадались редко. Значит, этот район города до сих пор не был разграблен, раз сюда такие не смогли добраться вездесущие в прошлом мародеры. На лестничной клетке сорокового этажа слегка запыхавшийся Анджей остановился и, указав на раздвинутые створки шахты сверхскоростного лифта, поднес к губам указательный палец. Затем медленно подошел к шахте и, достав из-за пазухи нательный крестик, поцеловал его и только после этого заглянул в черную узкую пропасть, светя вниз мощным фонарем. «Ох, кажется, пронесло». Бывший охранник космопорта быстро перекрестился. «Двери лифта взламывали, судя по всему, со стороны лестничной клетки, а не изнутри. С другой стороны, непонятно, куда делась сама кабинка и нахрена их тогда открывали?» «А что ты там ожидал обнаружить?» — спросил дед, тоже заглядывая в шахту, откуда явно тянуло холодным сквозняком. «Я называю их лифтерами», — ответил Анджей, «потому что они очень часто любят затаиться в шахтах. Вот точно таких сверхскоростных лифтов. Однажды несколько дураков вроде меня, все как следует не проверив, заночевали в похожем небоскребе. Так они там и остались в виде аккуратно нарезанных и помещенных в вакуумную упаковку расчлененных туш. «И зачем это кому-то понадобилось?» — удивился Дид. «Жесть какая-то, если честно». «Сбор генетического материала!» — скривился Андрей, присев на запыленную ступеньку лестничной клетки. «Машины спящих по-прежнему исследуют нас, хотя уже практически всех истребили. Лелеют мечту создать идеального, полностью подчиненного им человека. Возможно, те странные трупы на кладбище — тоже часть осуществляемого ими плана. Хотя это только моя собственная теория. Что там ими задумано, я, конечно же, не могу узнать». Снова слышу это странное слово. «Кто такие эти спящие?» «Ты, наверное, шутишь?» «Нет, я сейчас максимально серьезен. И я действительно не знаю, кто это такие». «Да, дела». Анджей со смешкой посмотрел на Дита. «Ты в самом деле головой повредился. Ну, не знаешь и не надо. Так даже легче жить. То, что тебя не убивает, делает сильнее. Так ведь?» На 50-м уровне Анджей наконец остановился у приоткрытой двери одной из квартир. «В этом здании примерно 150 этажей и 600 квартир», — прикинул Дид. «Не слишком ли далеко от спасительной крыши? Да и есть ли там исправный коптер, о котором ты мне рассказывал?» «Придется рискнуть», — пожал плечами напарник. «На то, чтобы преодолеть еще 100 этажей, дабы проверить крышу, у меня попросту нет уже сил. Извини, брат. Да и тебя одного я туда не отпущу. Ты мне здесь больше нужен. Как я уже говорил, 4 глаза и лишняя пара ушей никогда не помешает». «А может, для верности термическую гранату в квартиру бросим?» Дид указал на закрепленный на поясе разгрузки Анджея маленький оранжевый цилиндр. «Очень плохая идея», — отрицательно мотнул головой напарник. «Во-первых, эта граната у меня только одна. Во-вторых, мы банально выдадим свое присутствие». Внутри брошенной квартиры царила загадочная полутьма. Анджей направил перед собой луч фонаря, осветив блеснувшую под ногами серебром тонкую проволоку. «А вот и подарочек!» Присев на одно колено, бывший охранник космопорта тщательно изучил растяжку. «Кто-то тут уже до нас все-таки побывал. И оставила себе приятное напоминание». «Будешь снимать?» Дид осторожно прикрыл за собой входную дверь. «Нет, не буду. Переступим и пойдем дальше. Ведь, если что, эта штука нам очень даже поможет. Будь осторожен. Здесь могут быть и другие сюрпризы». Дид достал из кармана свой собственный фонарь и, включив, принялся изучать окружающий интерьер. Справа запыленное зеркало, под зеркалом истлевшая обувь. Слева на стене большой календарь-голограмма с веселой робособакой. Часть календаря покрывала коричневая плесень, так что год и месяц разобрать было невозможно. «Заночуем на кухне», — Анджей указал в конец коридора. «Там не должна быть окон. Стандартная планировка». Падающий снаружи свет от двух лун придавал заброшенной квартире зловещий вид. Казалось, в их двойном мертвенном свете вот-вот воскреснут призраки давно погибших обитателей покинутых квартир. Дид пришел на скупо обставленную кухню следом за спутником. Круглая установка для быстрого подогрева пищи, выдвижной по голосовой команде стол со стульями и сохранившаяся в приличном состоянии встроенная прямо в стену холодильная камера. Кухонный комбайн городской пищевой сети доставки тоже оказался новым, однако толстая пневматическая труба для быстрой выдачи заказанных продуктов была сломана, свисая с потолка словно мертвая змея. Анджей тяжело опустился на пол, рядом с металлической раковиной, и принялся апатично жевать очередной протеиновый батончик. Изучив кухню, Дид вернулся в коридор и, подойдя к большому панорамному окну из толстого запыленного стекла, выглянул наружу. С высоты 50-го этажа открывался совершенно фантастический вид. Тронутые светом двух лун остовы облепленных снегом небоскребов напоминали исполинскую, проеденную гигантскими червями, кость. С такой высоты можно было легко рассмотреть подвешенные между зданиями широкие магистральные шоссе для наземного транспорта. Чуть ниже в лунном свете блестел сломанный монорельс. Неведомая сила разорвала титановую конструкцию, кое-где скрутив ее узлом. Подвесное шоссе было абсолютно пустым, плотно укутанным мерцающим нетронутым снегом. Нога человека давно не ступала здесь. Куда подевались многочисленные автомобили, можно было только гадать. Крупная тень скользнула по обледенелому подоконнику. Дин вздрогнул, отшатнувшись от окна. Треугольный силуэт бесшумно канул вниз, чтобы затем резко взмыть в темное небо где-то слева от дома. «Что там?» Из кухни тут же высунулся Анджей, вытаскивая из кобуры аннигиляторы. «Кажется, какой-то летающий дрон». Дид попятился к стене коридора, подальше от окна и лежащего прямо перед ним на полу прямоугольника света. «Хреново!» Анджей зловеще поблескивал в полутьме механическими глазами. «Возможно, нас уже вычислили. Сколько лет, как война закончилась? Год? Два? Не помню уже точно. Они все еще охотятся на нас!» Мощный взрыв сотряс всю квартиру. С потолка посыпалась штукатурка. Едкий дым заполнил тесное помещение. «Вот зараза!» Андрей хрипло закашлялся. «Растяжка у входной двери сработала. Значит, кто-то все это время все-таки шел за нами. Скорее. Надеюсь, он там уже подох. Нужно покинуть квартиру. В ней мы как в ловушке». Дид пошел первым. Глаза слезились от клубящегося вокруг дыма. Дверной косяк горел, а у развороченной взрывом двери валялись какие-то обугленные металлические останки. «Не наступай на обломки!» — крикнул идущий чуть позади Анджей. «Они могут взрываться!» Что это было? Дид осторожно переступил уничтоженный взрывом непонятный механизм. «Твой знаменитый лифтер?» «Нет, это не он!» Напарник вышел на лестничную клетку следом, нервно озираясь по сторонам. «Лифтер намного больше, и растяжка с гранатой его бы точно не остановила!» «На крышу! Быстро!» Анджей уже проворно поднимался вверх по лестнице, сжимая в правой руке активированный аннигилятор. «Но, может, лучше все же вниз?» Неуверенно предложил Дид. «Нет! Наверх! Только наверх! Ты ведь хочешь еще немного пожить?» Беглецы стремительно преодолели лестничный пролет 60-го этажа. 70-й, 80-й, 90-й, 100-й. Пот заливал раскрасневшиеся лица. Нарисованные прямо на стенах фосфорицирующей краской номера этажей, калейдоскопом мелькали перед глазами. 110-й, 120-й, 130-й, 140-й. Люк-класс, ведущий на чердак, был кем-то заранее откинут в сторону. Под небольшой металлической лестницей намело огромный снежный сугроб. Мгновение, и люди оказались на продуваемой всеми ветрами широкой плоской крыше. На несколько секунд Дид оцепенел от открывшегося зрелища. Вся крыша была усыпана припорошенным снегом человеческими останками. Кто это? Погибшие обитатели небоскреба? Но что они делали на крыше? Хотели спастись на гражданском коптере? Но ведь в него от тела могло поместиться всего 3 человека. И от кого они все бежали? Что за безумие загнало их в эту смертельную ловушку? «Быстрее!» Обернутые истлевшим тряпьем, кости с характерным хрустом ломались под ногами. «Гражданского коптера нет!» — заорал Дид, спотыкаясь и чуть не падая в снег. «Мы в западне! Перепрыгнем на соседний небоскреб!» Напарник решительно застыл у края крыши, задумчиво вглядываясь во тьму. «Придется прыгать с разбега! Давай не мешкай! Снимай свой ремень!» «Что?» «Снимай, говорю, свой брючный ремень!» «Перекидывай через вот этот кабель и съезжай вниз! Соседняя крыша чуть ниже, но это не проблема. Падай на согнутые ноги. Будто собираешься перед приземлением снова высоко подпрыгнуть. Живо!» И Анджей с разбегу прыгнул в пространство между высотками. Поначалу Дид даже решил, что спятивший напарник попросту бросился с крыши вниз. Но, подбежав к краю, понял, что тот всего лишь скатился по черному блестящему проводу, используя в качестве скользящего упора аннигилятор. Между домами зияла черная пропасть, в которой клубился срывающийся с темного неба мелкий снег. За спиной раздался странный механический звук. Дита обдало волной горячего воздуха. «Не оборачивайся!» прокричал откуда-то снизу невидимый с крыши Анджей. «Прыгай, дурак!» Но Дит обернулся. Выбравшийся на крышу следом за беглецами огромный механизм стремительно менял свою форму, пытаясь протиснуться через узкий для него люк. Сейчас он напоминал светящуюся янтарную каплю с ярко-красной, стремительно вращающейся внутри сферой. Янтарная капля вытягивалась прямо на глазах, и в том, что она легко просочится на крышу, Сомнений не было. Страх дал недостающие силы, и, мощно оттолкнувшись от края, дед прыгнул в клубящуюся неизвестность. Казалось, что он летит целую вечность, нелепо зависнув в пространстве между Евой и сном. Неизвестно, что было страшнее. То, что пыталось его настичь, или то, что терпеливо ждало впереди. Наверное, падение с чудовищной высоты было сейчас самым лучшим выходом в этом бесконечном кошмаре. Говорят, что сердце человека, падающего с небоскреба, разрывается еще до того, как он успевает долететь до земли. Очень не хотелось проверять это на собственном опыте. Но голодная бездна не поглотила. Ноги коснулись твердой поверхности. В правой что-то ощутимо хрустнуло, но Дид не почувствовал боли. «Тебя что, мать твою, никогда не учили группироваться перед прыжком?» Анджей горячо рычал ему прямо в ухо, волоча громоздкое тело напарника подальше от края крыши. «Ты же военный пилот! Ты же должен был прыгать с парашютом, идиот! Ты сломал ногу! Теперь ты точно труп!» Гигантская, мерцающая янтарным светом ярко пульсирующая сфера проплыла где-то далеко над ними, скрывшись в усилившемся снегопаде. «Все, вроде ушли!» Анджей быстро спрятал оружие, неприязненно глядя на небо. «Слишком много энергии эта штука потратила, когда меняла свою форму. Теперь ищет источник подзарядки. Но когда она сюда вернется, нас здесь, скорее всего, уже не будет». Дид потерянно сидел у вентиляционной тумбы, забитой снегом решеткой, и апатично глядел, как крупные снежинки падают на его правую ногу из разорванной штанины, которой криво торчала окровавленная кость. А равнодушный ко всему радиоактивный снег все падал и падал.